Глава третья. Я не замечаю, как мы оказываемся в квартире, потому что мои мысли заняты этим невероятным мужчиной, так вовремя встретившимся на моем пути. Его губы нежно касаются моего виска, опускаются к скуле, оставляя на коже легкие прикосновения, схожие с крыльями бабочки. Подбираясь к губам, нежно касаясь уголка, замирая от его движений, растворяясь в этой нежности, которой никогда не было с Артемом. Пальцы его руки плавно опускаются по моему позвоночнику, разгоняя по коже мурашки. В его объятиях тепло и уютно. «Посмотри на меня!» — шепчет Константин мне в губы. Я распахиваю глаза и тону. Тону в океане потемневших от желания глаз, которые плещется страсть, которой никогда не видела во взгляде Артема. «Одергивай себя!» Заливаясь краской стыда за то, что постоянно сравниваю таких разных мужчин. «Просто будь со мной! Здесь и сейчас!» Шепчет Константин, будто подслушав мои мысли. Его губы накрывают мои, и мир переворачивается. Задыхаясь от нахлынувшей страсти, от тяжести, поселившейся внизу живота, от стука сердца, бьющегося в ребра. И вот я уже не просто отвечаю на его поцелуй. Я и сама проявляю инициативу. Кусаю, облизываю, посасывая губы Кости. Его рык приводит меня в чувство и пугает. «Что-то не так?» – испуганно спрашиваю я. «Я очень тебя хочу», – стонет мужчина. «Хочу всю». Беру его за руку и увлекаю в спальню. «Я душ», – тихо говорю я. «Не надо в душ. Хочу ощущать твой запах. Ты так сладко пахнешь!» Отвечает мой новый знакомый, стягивая с меня платье. Я рада избавиться от этого куска ткани, который мешает ощущать огонь тела моего нового знакомого. Умелые руки освобождают от бюстгальтера, который уже стал мал для моей отяжелевшей груди. Ощущаю, что трусики очень быстро становятся мокрыми, вызывая дискомфорт. «Я тоже хочу тебя!» Шепчу я и прикасаюсь к пульсирующей жилке на шее губами. Костя снимает рубашку через голову, не заморачиваясь с пуговицами. Мое тело обжигает огонь его кожи, и я уже не в состоянии сдерживаться. И я опускаюсь на кровать, расстегивая брюки и выпуская возбужденный член. Губы сразу же накрывают шелковистую головку, слизывая капельку смазки. Я с наслаждением погружаю его в себя, чувствуя, как он наливается внутри. Уф. Шумно вздыхая, запускает руки мне в волосы, притягивая к себе. Млею в его руках, притягиваясь за ягодицы, стараясь максимально впустить в свой рот. Он двигается медленно, плавно, не спеша, чувствуя каждую возбужденную венку на мужском возбужденном стволе, ощущая пульсацию крови, которая заставляет меня увеличить темп. Стану. Получаю удовольствие от того, что делаю. Мои пальцы непроизвольно начинают ласкать напряженные яички. Константин отстраняется и рывком поднимает меня с колен. Распахиваю глаза и не понимая, что опять делаю не так. «Все так», — говорит Костя, укладывая меня на простыни. «Ты читаешь мои мысли?» Со страхом спрашивая, запуская пальцы в растрепавшиеся русые волосы. «Ты слишком громко думаешь», с улыбкой отвечает мужчина. Его губы накрывает сосок, превратившийся в твердую ягодку от возбуждения. Вскрикиваю от удовольствия и выгибаясь навстречу горячему мужскому телу. Константин целует в губы и резко входит в меня, прикусывая. Я уже задыхаюсь от удовольствия, когда он резко выходит и снова погружается в меня. Понимаю, что не могу больше терпеть. «Да!» — кричу я, впиваясь ногтями в его спину. «Да! Да!» Распадаясь на частички, пылинки, молекулы, атомы от нахлынувшего оргазма, я парю на волнах наслаждения, пытаясь отдышаться. Где-то на периферии сознания понимаю, что Костя замер и не движется. Медленно открываю глаза и снова встречаюсь с его взглядом. Он любуется мной. Отчего желание снова просыпается во мне. «Ты так красиво кончаешь!» — хрипло говорит мужчина, возобновляя толчки. «Я хочу попробовать сверху! Можно?» — стыдливо спрашиваю я. «В смысле попробовать?» Мой вопрос, заставляя его глаза округлиться, он перекатывается на спину, не выходя из меня. «Я никогда так не пробовала!» На выдохе говорю, чувствуя, как его член входит в меня максимально глубоко. «Дерзай!» Улыбается Костя, подталкивая меня к действиям. Я опираюсь на литые мышцы груди и начинаю двигаться, как на волнах. Плавные движения доставляют мне неземное наслаждение. Костяные руки накрывают мою грудь. Пальцы сжимают соски, подстегивая меня ускорить темп. Чувствую его желание, и из-за этого мое собственное становится еще сильнее. Мы двигаемся в унисон, дышим одним дыханием, не разрывая зрительного контакта. Вижу желание в его глазах. Хочу доставить ему максимум удовольствия, но не успеваю. Крик вырывается из груди. Спазм скручивает низ живота, заставляя упасть на Константина. Мышцы влагалища сокращаются, сжимая член, пульсирующий внутри меня. Тиски. Мужчина рычит и делает мощный толчок. Горячая вспышка, выстрелившая в меня спермы, подстегивает вторую волну наслаждений, и я кричу, больше не сдерживая эмоции. «Ты как?» Легкие прикосновения пальцев к моей спине возвращают меня в реальность. «Великолепно!» Выдыхая, я упираюсь лбом в сильное мужское плечо. Пережитые эмоции вышибают из моих глаз слезинку, которая перетекает с моей щеки на кости на плечо. «Эй, ты чего?» Его голос звучит так ласково и тревожно, что я невольно всхлипываю в голос. Он аккуратно осаживает меня и еще возбужденного и пульсирующего члена, укладывает на кровать и нависает надо мной, заглядывая в глаза. «Что случилось? Я сделал тебе больно?» Я отрицательно качаю головой, не в состоянии что-то ответить. Его губы собирают мои слезинки, струящиеся из глаз. Я успокаиваюсь и делаю вдох полной грудью. «Мне никогда не было так хорошо», — шепчу я.